Мы ложимся спать. Эпиграф. Характер ребенка с самого начала его жизни задает ритм сна и бодрствования. Доктор Берри Бразилтон. Конец эпиграфа. Многие дети, с которыми мне приходилось работать, страдали от хронического недосыпания. Я считаю, что если ребенок-интроверт лишается полноценного 8-часового сна, то он не восполняет затраченную энергию. К тому же нарушение сна мешает ребенку отложить в долговременную память полученные в течение дня знания. Так как у внутренников доминирует парасимпатическая нервная система, они нуждаются в отдыхе больше, чем наружники. Особенно сильно нуждаются в полноценном сне подростки, хотя сами они меньше всего расположены много спать. Использование подчиненного отдела нервной системы. Как интровертам, так и экстравертам необходимо прибегать к помощи подчиненных отделов нервной системы. Например, занятия спортом, стимулируя симпатическую нервную систему, заряжают интровертов энергией извне. С другой стороны, сон, используя возможности парасимпатической нервной системы, оказывает благотворное влияние и на экстравертов, улучшая их эмоциональные и познавательные функции, способствуя выздоровлению при физических заболеваниях, стимулируя пищеварение и другие сохраняющие восстановительные функции. Сон – это вечная головная боль интровертов, начиная с самого детства. Ацетилхолин является одним из главных нейромедиаторов, и в сочетании с другими биологически активными веществами он задает ритм сна и бодрствования. Ацетилхолин выделяется неравномерно, а поскольку интроверты особенно чувствительны к таким колебаниям, это сильно влияет на цикличность их сна. Интровертам нужен вполне определенный уровень активности холинергических нейронов для того, чтобы заснуть и спать продолжительное время. Если ацетилхолина слишком много, то человек постоянно испытывает сонливость. Если же запущен механизм реакции борьбы и бегства, то интроверту становится трудно сопротивляться возбуждающему действию допамина и норадреналина, а значит и уснуть. Известно, что если мозг интроверта возбужден, то унять его бывает крайне сложно. Еще одна причина, по которой дети-интроверты плохо засыпают – объясняется чисто психологически – разлукой с родителями. Отход ко сну сопровождается пробуждением множества разных страхов, особенно у маленьких детей. В результате у многих возникают трудности с засыпанием и сном. Ребенок может просыпаться по 4-5 раз за ночь. Способность проспать всю ночь без перерывов – это достижение, требующее определенной зрелости детской нервной системы. Действительно спокойная ночь. В любом возрасте у ребенка должно быть четко установленное время отбоя. Придумайте свой ритуал отхода ко сну. Пусть это будет колыбельная, сказка, стишок или недолгая спокойная игра. Дети постарше могут перед сном почитать или пообщаться с родителями. Помните, что на каждой новой стадии развития ребенка ритмика сна и бодрствования обычно меняется. Нарушения сна могут возникать также в периоды повышенного напряжения, привыкания к чему-то новому, при семейных драмах и в поворотные моменты развития ребенка. В любом случае, мягко успокаивайте ребенка до тех пор, пока он не научится засыпать сам. Иногда дети-интроверты просыпаются среди ночи от голода, холода или жары. Исследования показывают, что внутренники лучше спят, если прячут руки и ноги под одеяло. Мой внук-интроверт Кристофер до 3-летнего возраста спал в своих любимых пушистых тапочках. Посоветуйте ребенку брать с собой в постель какое-нибудь одеяльце или мягкую игрушку, которую можно было бы обнять и прижать к себе. Что касается интровертов постарше, то им обычно помогает уснуть тихая музыка, расслабляющая возбужденный за день мозг. Напротив, экстраверты лучше всего засыпают в абсолютной тишине и в темноте, отключая все внешние сигналы. К детским страхам относитесь спокойно и уважительно. Вместе с ребенком поищите чудовищ в темном углу комнаты. Я, например, брала бейсбольную биту и, размахивая ею, выгоняла злых гномов из-под кроватки дочери. Отход ко сну не должен растягиваться надолго. 1-2 просьбы – и все. Для маленьких детей можно рисовать купоны, просьба на ночь. Например, «дай попить», пошли мне воздушный поцелуй и так далее. Договоритесь тратить только по 2 купона за вечер. Если ребенок начнет капризничать, скажите ему: «Ну все, хватит, ты уже потратил свои 2 купона. Теперь спать. Спокойной ночи».